Глава 20, в которой помощь появляется неожиданно. От запаха тлеющих трав и заунывного текста, который выводил ленивец, начала кружиться голова. Они уже около 20 минут сидели на неудобном полу, наблюдая эту дикую сцену. Паула тихо всхлипывала, а Клара тихонько стирала лапкой одну из линий рисунка. Вдруг это поможет сорвать ритуал Рикардо? А еще она лихорадочно соображала в поисках выхода из положения. Что будет с ними после окончания ритуала? Сможет ли Рикардо заполучить силу сердца горы? А если да, то что сделает с ней обиженный на весь свет ленивец? Эти вопросы не давали успокоиться, и выход из положения все равно не находился. Открывать наручники без ключа и развязывать туго стянутые веревки Клара не умела. Тем более, когда за ее спиной высился недружелюбно настроенный муравьед-охранник. Капибаре было по-настоящему страшно. Происходящее действо явно близилось к своему финалу. Темп барабанов нарастал, а голос Рикардо становился все громче и громче. Неужели все кончено? «Ой!» — неожиданно воскликнула Паула. И действительно, в один миг случилось сразу несколько событий, которых никто не мог ожидать. Ленивец поднял лапы к потолку, издав гортанный крик. И Клара ясно увидела, как от маски стали отлетать яркие голубые искры. А в комнате запахло озоном, как перед грозой. В это же время за ее спиной послышался грохот падающего на пол большого тела. Паула вскрикнула, а Бенисио резко перестал бить в барабаны. «Не останавливайся!» — зарычал на него взбешенный Рикардо. «Лапы вверх!» «Лео!» — все кричали одновременно. Клара кое-как обернулась. Лео повалил на пол сопротивляющегося муравьеда и ловко застегнул на его лапах полицейские наручники. Рядом с ним растрепанный Матеуш наставлял пистолет с сонными дротиками на Рикардо. «Рикардо Альварес, именем полиции Рио Дос Анималес, вы арестованы за похищение древнего сокровища и граждан города. Немедленно отдайте мне маску». Ленивец безумно расхохотался. Он больше не растягивал слова. «Ни за что. Теперь ее сила принадлежит мне, и я могу делать с вами все, что захочу». От маски его лап отскакивали яркие искры. И выглядел он действительно угрожающе. Рикардо вытянул в сторону Каати длинный, светящийся голубым светом коготь. Клара так никогда и не узнала, что же он собирался сделать. Потому что Матеуш не стал ждать магических фокусов маски, а просто выстрелил в Рикардо. Каати был весьма метким стрелком, поэтому дротик с красными перьями вошел точно в шею ленивца. Клара знала, что сонный яд полиции действует практически мгновенно, усыпляя на 2,5 часа даже очень крупного зверя. Койоты в фавелах попадали навзничь буквально за несколько секунд. Рикардо сделал еще несколько неуверенных шагов в их сторону. «Вы все испортили!» Ленивец свалился на пол. Его верный капуцин дико взвыл и кинулся на Матеуша, пытаясь расцарапать ему морду. И они клубком покатились по полу. Тем временем Лео уже успел обезвредить охранника и найти ключи от наручников в его кармане. «Лео, любимый, я знала, что ты придешь, что спасешь меня». Пока Леопард освобождал свою пару от наручников, Паула успела обнять его за шею и разрыдаться. Но теперь слезы, блестевшие в ее глазах, были слезами облегчения и счастья. «Ты всегда верила в меня. Как я мог бросить тебя тут?» Лео крепко обнял возлюбленную. «Эй, это все очень мило, но, может, ты все-таки развяжешь меня и поможешь Каате?» Как только смертельная опасность миновала, Кларе вернулась ее обычная сварливая язвительность. «Простите», — засмущался Лео и быстро освободил ее лапки. Клара оглянулась на Матеуша, но помощь ему уже была не нужна. Тренированный полицейский успел справиться с отчаянно завывающим Бенисио и уже защелкнул на нем наручники. Капибара, кряхтя, поднялась и осторожно подошла к Рикардо. Ленивец лежал на полу в нелепой позе и посапывал во сне. На его морде читалась детская обида и удивление. Ей было грустно от того, как неуверенность в себе и зависть толкнули этого умного и талантливого зверя на преступление. Клара осторожно сняла маску с его головы. Искры исчезли, но бирюза и золото таинственно поблескивали в свете догорающих свечей. И капибаре на секунду показалось, что маска в ее лапах легонько гудит, как работающий электроприбор. Она поспешила спрятать артефакт в рюкзаке. Эта древняя мощь точно не должна принадлежать одному зверю. Она обернулась к полицейскому. «Как вы тут оказались?» Катя отдышался и смущенно ответил, боясь смотреть Кларе в глаза. Я думал о нашем разговоре в управлении, пытался добиться признания от Лео, но и сам в душе понимал, что он не врет и не знает, где маска. Мне просто не хотелось признавать твою правоту, а своих версий похищения у меня не было. Рикардо, который настаивал, чтобы расследованием руководил именно я, внезапно исчез. Адвокаты давили, а держать в заключении Лео без веских причин мы дольше тоже не могли. Я предложил ему помочь мне. К тому же в отделении сказали, что Паула ушла вместе с тобой. Никто в полицейском управлении не знает, что мы здесь. Я знал, что маску обязательно надо вернуть, и поверил тебе. К ним присоединился Лео, обнимающий за плечи счастливую подругу. «Но как же вы нас нашли?» — удивилась Паула. «Ну, у меня профессиональная память полицейского», — усмехнулся Матеуш. «Клара при мне упоминала название улицы, на которой находится вилла Рикардо. Но мы бы очень долго искали этот дом, если бы не лента на калитке. Если честно, я был в шоке, когда ее увидел. Но сразу вспомнил этого лесного шамана. Он оказался прав». «Да, я тогда тоже не поняла, зачем мне ее дал Линарес, но ключ от калитки был в точности таким, как он его описал». «Может, хватит разговаривать?» Вдруг перебил капибару Лео. «Или нам больше не надо в полночь танцевать на главной площади?» «Точно, давайте быстрее. У меня рядом припаркована полицейская машина. Времени осталось меньше часа». «Не успеем. Я включу сирену и мигалки». Матеуш быстро надел на Рикардо наручники, и они всей гурьбой побежали к выходу. Полицейский патруль заберет преступников, а им сейчас главное успеть на карнавал.